Барменталь подал ему склянку, в которой болтался на нитке в жидкости белый комочек. «Не имеет равных в Европе, ей-богу!» — смутно подумал Барменталь. Одной рукой Филипп Филиппович выхватил болтающийся комочек, а другой ножницами выстриг такой же комочек в глубине, где-то между распяленными полушариями. Шариков комочек он вышвырнул на тарелку, а новый заложил в мозг вместе с ниткой и своими короткими пальцами, ставшими точно чудом тонкими и гибкими, ухитрился янтарной нитью его там замотать. После этого он выбросил из головы шарика какие-то распялки, пинцет, мозг упрятал назад в костяную чашу, откинулся и уже поспокойнее спросил. «Умер, конечно». «Нитевидный пульс», — ответил Барменталь. «Еще адреналину». Профессор оболочками забросал мозг, отпиленную крышку приложил, как по мерке, скальп надвинул и взревел: «Шейте!» Барменталь минут в пять зашил голову, сломав три иглы. И вот на подушке появилась на окрашенном кровью фоне безжизненная потухшая морда шарика с кольцевой раной на голове. Тут уж Филипп Филиппович отвалился окончательно, как сытый вампир, сорвав одну перчатку, выбросив из нее облако потной пудры, другую разорвал, швырнул на пол и позвонил, нажав кнопку в стене. Зина появилась на пороге, отвернувшись, чтобы не видеть шарика и кровь. Жрец снял меловыми руками окровавленный клобук и крикнул: «Папиросу мне сейчас же, Зина! Все свежее белье и ванну!» Он подбородком лег на край стола, двумя пальцами раздвинул правое веко пса, заглянул в явно умирающий глаз и молвил: «Вот черт возьми, не издох!» «Но все равно издохнет. Эх, доктор Барменталь, жаль пса. Ласковый был, но хитрый».